Густав III предлагал по этому поводу заключить договор между Россией и Швецией, но Екатерина уклонилась от договора, выставляя на вид, что его заключение непременно возбудит сильное внимание как в Англии, так и во Франции. Она пригласила шведского короля охранять свои берега эскадрою, равную по числу судов с русскую, так чтоб обе эскадры составляли цепь, содействуя в случае нужды друг другу в охранении всех иностранных судов без исключения. Король велел назначить для этой цели 10 линейных кораблей и 4 фрегата. Датский двор отнесся к русскому в самом начале года, что шведский двор настаивает на заключении с ним конвенции относительно взаимного вооружения морских сил. В Копенгагене решили дожидаться мнения петербургского двора, но граф Бернсторф в разговоре с русским поверенным в делах Чекалевским высказался, что такая конвенция между Россией, Данией и Швецией в настоящих обстоятельствах может принести большую пользу, заставить еще больше уважать их флаг и даст полную безопасность их торговли. И датскому двору из Петербурга был такой же ответ, как и шведскому относительно конвенции, и такое же предложение вооружить эскадру для провожания торговых судов на северных морях. Приглашение было принято. 1780 год. В самом начале 1780 года во французской Венской газете напечатано было известие, что греческие купцы, приехавшие из Татарии, Крыма, рассказывают о построении в Херсоне 5 новых больших кораблей. Русские говорят, что это купеческие корабли, но знатоки утверждают, что для обращения их в военные стоит только их вооружить и посадить на них войско. Рейс-эфенди при свидании с секретарем русского посольства Пизани в марте месяце прочел ему это газетное известие и спросил, правда ли это. «По силе трактата, — продолжал Рейс-эфенди, — не позволено русским кораблям такой величины плавать по Черному морю, которое принадлежит Порте». Когда Пизани передал эти слова Стахиеву, тот на другой же день отправил его к Рейс-эфенди с ответом, что ни от двора, ни из Херсона он не получал никаких известий о строении кораблей, но он думает, что это те самые суда, которые нужда заставила строить вследствие минувших сомнительных обстоятельств между Россией и Портою. Надобно же их достроить. Величина торговых кораблей однажды навсегда определена в последней конвенции, и потому порта может быть спокойна, что условие точно будет наблюдаемо и может жаловаться только в случае действительно неустойки. Злое внушение, что для превращения этих кораблей в военные недостает только пушек и войска, напрасно тревожит порту, ибо на этом основании можно всякую лодку считать военным кораблем. Наконец, хотя бы строящиеся корабли и действительно были военные, то они, как и турецкие, сгниют без употребления в своей гавани, если порта постоянно будет сохранять мир, а Россия, с своей стороны, конечно, никогда не подаст повода к его нарушению. Рейс-эфенди, казалось, доволен был ответом. Получив донесение Стахиева об этих разговорах, Екатерина написала собственноручно: «Ответ на сие нетруден. Миролюбие российской императрицы всему свету известно. Строить же в своих пределах никому запретить не можно, что к Стахиеву написать для постановления единожды навсегда в заграде от всяких нынешних и будущих интриг. В начале прошедшей войны Россия не имела ни единой лодки на Черном море, а при заключении мира слишком 60 разных судов на той воде имела, через что доказывается, что строение или построение морских судов во время мира есть дело равнодушию принадлежащее, ибо в мире опасности нету. А в военный случай большая держава всегда способы сыщет. На новизны же Рейс-эфенди ответ готовый. Нам тоже и об них сказывают, но мы, любя мир и зная такое же расположение в порте, немало тому веры не даем. О моем свидании с императором написать истину и изъяснить всю невинность того свидания. Но прежде русского министерства об этом свидании дали знать порте другие, выставляя его вовсе не невинным. От 6 мая Стахеев писал, что английский посол Янсли сообщил порте, что главная цель свидания — согласиться насчет установления в Польше наследственного правления. И прусский поверенный в делах Гафрон по указу своего государя дал знать, что следствием свидания будет союзный договор. Почему Фридрих II считает своей обязанностью предостеречь порту? Стахеев через свои каналы разведал об этих, по его словам, ядовитых откровениях, разведал, что на объявление английского посла Рейса Фенди не обратил никакого внимания, но, напротив, прусское возбудило его беспокойство и заставило спросить французского посла, что к нему пишут об этом свидании. Тот отвечал, что оно представляется невинным и не должно наносить ни малейшего беспокойства порте. Но турки не вполне успокоились. Они были уверены в миролюбивых расположениях России, но боялись императора. Думали, что он ищет тесного союза с Россией только для того, чтобы начать придираться к порте. Вместо резидента Константинова назначен был в Крым известный нам Веселицкий в качестве чрезвычайного посланника. Шагингерей встретил нового посланника просьбами. Давно уже он, хан, задумал для собственной безопасности и приведения татар в лучший порядок учредить у себя один или два регулярных полка из иностранцев по образцу войска европейских государей. Но без позволения императрицы, великой и надежной своей покровительницы, приступить к этому не хотел, а теперь представился к тому удобный случай. Граф Викентий Потоцкий прислал к нему майора Трояновского, рекомендуя как искусного и честного офицера, который обязывается набрать из поляков и немцев регулярный полк.